22. В тот год я, не снимая, носила отцовский свитер 42 дня подряд. На 12-й день, когда я прошла по коридору мимо Шэрон Ньюман и ее друзей, Шэрон сказала: «Что за отвратительный свитер? Иди поешь, болиголова», — подумала я. И решила носить папин свитер до конца своих дней. Я проносила его почти до конца учебного года. Свитер был из шерсти альпаки, и к середине мая в нем стало невыносимо жарко. Мама думала, что это запоздалое проявление моего горя, а я вовсе не пыталась поставить какой-то рекорд. Мне просто нравилось ощущение от этого свитера.